Николай взглянул на часы. 6:30, пора будить ребят. Развели небольшой костер, разогрели консервы, позавтракали. Сориентировались по карте, наметили маршрут. Тронулись. Шли через лес гуськом, след в след. Автоматы, пистолеты, мешки с толом. Вот и мост. Он лег на каменные быки тысячами тонн металлических конструкций. Маслов внимательно изучал его в бинокль. Да, на славу поработали инженеры. Вновь ветер донес паровозный гудок, загромыхал над рекой тяжелый состав. Вагоны, вагоны, платформы с танками. Четвертый. Сколько же их за день проходит? Много. На востоке идут тяжелые бои. Немцы вводят все новые и новые резервы. Тяжело смотреть на проносящиеся составы. Чужие короткотрубые паровозы везут смерть сотням наших людей. Охраны человек 20. Парные посты по обеим сторонам моста меняются каждые 2 часа. Кроме того, один солдат у пулемета рядом с входом в блиндаж. 23. Но разве в этом дело? Ночью трое поползли к насыпи. Двоим снять часовых, Маслову уничтожить гарнизон в блиндаже. Последние метры. Последние секунды. Вперед! Николай прыгнул на насыпь. Успел услышать приглушенные вскрики на мосту, взрыв гранаты. «Хальт!» Немец у блиндажа рванул с плеча винтовку. Маслов полоснул по нему из автомата, рванул дверь. Стол, аккумуляторная лампа, растерянные лица. Взрыв толкнул землю. Тол заложили под основание фермы, над самым быком. Работали четко, как на занятиях. Вставили шнуры, подожгли. Скатились с насыпи кувырком, в кровь расцарапав лица и руки. На 5 минут рассчитан Бигфордов шнур. 300 секунд. 500 метров бегом. Сначала увидели пламя. Оно осветило на миг все, как днем. Потом ударил взрыв, потом грохот огромных масс стали. Они лежали, прижавшись к земле. Рядом тяжело бухались в землю обломки. Потом бегом по воде, чтобы собаки не взяли след. Бегом, бегом, пока сердце совсем не подступит к горлу. Пробежав 4 километра, упали. Несколько минут хватали ртами воздух, как рыбы на берегу. Затем разделись, вошли в ледяную воду, подвязав к головам одежду. Наутро в условленном месте их встретила партизанская разведка. А через день с лесного аэродрома поднялся самолет, взяв курс на большую землю. Это был не последний мост.